Его намерения были абсолютно ясны. Если мы с Мел говорим правду, наши ответы совпадут. Вот только какие вопросы он ей задавал, и что она ему ответила? Наверное, это было самое нелегкое решение за всю мою жизнь. Чтобы не отдать этот мир на растерзание Шейкеру и его братьям, надо было предложить им что-то получше. Доктора Эйлин кондрашка бы хватило, если бы она узнала, что я собираюсь делать. Но у меня не было выбора. Я полез в карман и вытащил навикомп. Я узнал, что Пэддина удача не база сверхскорости, но база и корабли сверхскорости могут находиться вместе под названием сеть. Это что-то вроде хранилища. Вот здесь содержатся инструкции, как туда попасть. Дэнни Шейкер взял навикомп у меня из рук и осмотрел его. Лицо его оставалось совершенно бесстрастным. «У тебя это от Пэдди Эндертона?» «Нет». По возможности я старался говорить правду. Обманщик из меня всегда был никудышный. «Это похоже на то, что было у Эндертона, но его я нашел здесь. Ты умеешь пользоваться этим?» «Умею. Но Мел, он умеет это лучше меня». Вот оно. Одна ложь все-таки проскользнула. «Значит, он умеет». Шейкер обратил взгляд своих пронзительных серых глаз на Мел и пристально посмотрел на нее. «Я так и не знал, не совершаю ли я ошибку. С одной стороны, так у Мел меньше шансов быть убитой. С другой, больше шансов улететь с удачи в обществе Шейкера. Правда, не увеличивается ли тогда шанс быть убитым мне лично? Да нет. Скорее, больше пользы будет от нас обоих. Выходите. Оба. Мне нужно 5 минут подумать. И не отходите от люка, или я не ручаюсь за последствия». Он не уточнил, какие именно, а я не стал спрашивать. Оказавшись на улице, я посмотрел на Мел. «Возможно, у нас не будет другого случая переговорить». «Он понял, что ты девчонка?» «Чего?» «Ну, наконец-то я смог удивить ее чем-то». «Чтобы он не узнал, он не должен даже заподозрить, что ты девчонка. И никто из команды тоже. Никогда, ясно?» «Нет». «Ладно, поймешь. Некогда объяснять. Но ты сама ему не сказала, что я девчонка? Нет, об этом разговор не заходил. Он только спрашивал меня, есть ли в доме женщины. И что ты ответила? Правду, так же, как и ты. Хоть ты и обозвал меня он, я сказала, что есть. Но не говорила, что мы все девчонки. И слушай, что ты так боишься врать ему? Я так запросто». «Ты его просто еще не знаешь, он хитрый. Это я и сама вижу. Жутко хитрый. Тогда чего мы здесь болтаем, а не бежим?» Вот уж на этот вопрос ответить было сложнее. Может, я боялся, что Шейкер меня выследит? Возможно. Может, я чувствовал, что только Шейкер может защитить нас от остальной команды? И это тоже. Я просто знал, что в моем положении надо использовать любой шанс, и это при том, что Мел значительно увеличивала риск. Единственное место, куда мы могли убыть, был дом, но это означало подвергать его и его обитателей еще большей угрозе. Наверное, это и была главная причина, но объяснить это Мел я так и не успел, так как люк откинулся, и наружу высунулась голова Дэнни Шейкера. «У меня тут небольшая проблема», — сказал он. «Заходите, и я поделюсь с вами. Похоже, мне нужна ваша помощь». Мы с Мел уставились друг на друга. «Проблема? У него?» Впрочем, Мел забралась обратно в катер, не задавая лишних вопросов, и села рядом со мной туда, куда показал Шейкер. Он сам уселся напротив нас, поглаживая пальцами пластинку навикомпа. «Во-первых, Давайте проясним кое-что. Я не знаю, как управляться с этой штукой. Я даже не могу ее включить. Но полагаю, что вы вдвоем сумеете с ней разобраться. Во-вторых, я принимаю ваше утверждение, что это не база сверхскорости. По правде говоря, я так решил давно. Снаружи или внутри на пойденной удаче нет межзвездных кораблей. Что там на самом деле? Будем разбираться. Теперь моя проблема. Вы оба утверждаете, что, следуя указаниям этой штуки, мы попадем на настоящую базу. Замечательно. Возможно, вы правы, и мы в самом деле найдем ее. Итак, перед нами классический вопрос. Что выбрать, журавля в небе или синицу в руках? Этот мир? Я понял, что Дэнни Шейкер имеет в виду. А вот Мэл, судя по всему, не очень, так как он внимательно посмотрел на нее. Извини. Я попробую объяснить доступнее. То, что я найду в недрах этого мира, имеет, как мне известно, какую-то ценность. То, что я могу найти где-то еще в лабиринте, возможно, имеет куда большую ценность. Оно почти бесценно, поскольку я не знаю, как назначать цену на него. Все это означает, что мы должны посчитать, что нам выгоднее, цену того, что мы имеем здесь, и цену того, что мы, быть может, найдем где-то еще, при условии, что мы это найдем. Ясно? Мэл кивнула. Так вот, я тут посчитал немного, и так и не пришел к окончательному решению. Если бы речь шла только обо мне, я бы рискнул погнаться за большей добычей. Я бы взял те координаты, что вы мне дадите, и отправился бы к этой самой базе. Но вот какая сложность. Шейкер посмотрел на меня в упор и улыбнулся, как самому лучшему другу.